Мелкая морось, донимавшая нас всю дорогу сюда, сменилась крупным сильным дождем. Я стояла в темной гостиной заброшенного дома и слышала, как капли барабанят по крыше, а поднявшийся ветер уныло завывает в печной трубе, словно умоляя впустить его. «Нос, начнем!» С этими словами Седрик прищелкнул пальцами и под потолок взмыл крошечный огненный шар. «Уместно ли?» – начала была я, собираясь напомнить про слишком быстрый расход магической энергии в этом месте, но тут же замолчала, поскольку Седрик при помощи чар лишь разыскал свечи и зажег их, после чего торопливо разорвал нить, подпитывающую заклинание. При живом огне гостиная стала выглядеть еще страшнее. Блики от свечей, извивающимися змеями, ложились на стены, танцевали на полу, и казалось, будто в углах, куда свет не доставал, мрак стал еще плотнее и физически ощутимее. Холодок пробежал по моей спине, когда я огляделась. Было такое чувство, будто хозяева только что покинули дом. На барном столике горделиво высилась открытая бутылка вина, покрытая толстым слоем пыли. Рядом притулилось несколько бокалов и тарелка с чем-то безнадежно засохшим, превратившимся в вековые окаменелости. На ближайшем диване лежала раскрытая книжка обложкой вверх. Невольно заинтересовавшись, я подошла ближе и подняла книгу. Изумленно вздернула брови, прочитав название «Особенности приворотов и отворотов в любовной магии». «Любопытно, кому бы это могло понадобиться?» – пробормотала я себе под нос. Открыла на той странице, где когда-то прекратилось чтение неведомого мне человека. «Хм, если вы хотите, чтобы ваш избранник мог думать и желать только вас, щедро нанесите на свое тело специальное масло, призванное возбуждать желание и способное сформировать сердечную привязанность. Оно сделано практически без использования магии, только на основе феромонов и особых эфирных масел, поэтому даже опытный маг не почувствует неладное. Для предъявителя этой книги специальная скидка – 10%. Обратитесь к тому человеку, кто продал вам книгу». «Что за бред?» – переспросила Дейла, без малейшего стеснения выхватив у меня книжонку и быстро пролистала ее, после чего откинула обратно на диван и кратко презрительно резюмировала. «Нет, точно бред. Любовной магии тут и не пахнет. Шарлатанство и развод на деньги. Поди кто-нибудь прочитывал ее и умирал от смеха». Я промолчала, предпочитая свои выводы оставить при себе. По моему мнению, книгу тщательно изучали. Даже краткий взгляд выхватил множество пометок на страницах, сделанных угольным карандашом. Но кто этим занимался? Аделина, чтобы приворожить к себе Николаса, или скорее наоборот, Николас, вздумавший выгодно жениться и польстившийся на крупное приданное. «Жутковатое местечко», – проговорил Кайл, не обратив внимания на мимолетную сценку, произошедшую между мной и Дейлой. Подошел к каминной полке, на которой были расставлены многочисленные статуэтки, и удивленно присвистнул. «Ого, это же настоящий альгетский фарфор! Да за одну такую безделушку можно кругленькую сумму получить!» «Да уж», – пробормотал Седрик, подойдя ближе и убедившись в истинности слов Кайла. «Если такие сокровища скрываются в гостиной, то что мы найдем в остальных комнатах?» «Меня больше интересует другой вопрос», – задумчиво протянула я. «Почему за такое количество лет никто не разграбил дом?» «Местные жители наверняка были в курсе, что Нейл Самуэль уезжал в спешке после гибели дочери и потому оставил здесь множество ценных вещей. Но я не понимаю, по какой причине никто за 10 лет не решился нажиться на чужом горе». «Ты такого дурного мнения о людях?» – язвительно переспросила Дейла. «Быть может, мародерство просто не принято в здешних краях?» «Беатрикс права», – встал на мою защиту Енор, который пристально разглядывал содержимое книжного шкафа, занявшего целую стену. «Я не верю в людское благородство, хотя бы из любопытства, но кто-нибудь обязательно бы наведался сюда». «Возможно, и наведывались», – подал голос Кайл. «По крайней мере, кто-то тут явно был. Если хозяева уезжали в такой спешке, что оставили даже коллекцию альгетского фарфора, то кто в таком случае забил окна досками?» В этот момент Особо сильный порыв ветра заставил задрожать огни свечей. На какой-то жуткий миг почудилось, что они сейчас погаснут, и мрак, притаившийся в чернильных пятнах теней, падающих от мебели, обрадованно зашептал, потянувшись ко мне длинными отростками, но почти сразу отступил, спрятавшись в дальних углах комнаты, когда пламя взметнулось выше с недовольным треском. «Не нравится мне тут», – дрожащим голосом произнесла я, невольно пятясь и стараясь не выходить за пределы освещенного пятна. «Очень не нравится». Седрик бросил на меня быстрый, обеспокоенный взгляд и шагнул ближе. «Не отходи далеко, Трикс», – приказал он, слегка потрепав меня по плечу. «Стоит ли говорить, что я не имела ничего против? Мысль о том, что я могу остаться в полном одиночестве, пугала до нервной дрожи. Да я от страха на месте умру». «Полагаю, стоит осмотреть дом», – между тем продолжил Седрик. «А для этого надлежит разделиться, чтобы не шататься толпой по каждой комнате. Трикс, идешь со мной. Полагаю, Янор присоединится к нам, раз уж обязан за тобой присматривать. Осмотрим второй этаж и мезонин. Кайл и Дейла, за вами первый». «Я так и знала, что мне придется защищать этого маленького сопливого мальчишку», — недовольно буркнула Дейла, даже не пытаясь скрыть своего разочарования от распоряжения Седрика. «Вечно мне не везет!» «Я боевой маг!» – закономерно возмутился Кайл. «Еще неизвестно, кому за кем присматривать придется!» Дейла скорчила скептическую физиономию, но не успела что-либо сказать, поскольку в этот самый момент где-то неподалеку с грохотом захлопнулась дверь. Седрик моментально обернулся к источнику шума, и кончики его пальцев грозно засеребрились. Кайл держал себя в руках хуже, поэтому около него уже плясало полностью сформированное огненное заклинание. «Мамочки!» – тоненько пропищала я и отпрыгнула за спину Янора, который каким-то чудом материализовался передо мной, готовый ринуться в бой. «Что это?» «Сквозняк!» – снисходительно бросила мне Дейла. «Наверняка это просто сквозняк!» Однако в самоуверенной улыбке специалистки по поисковой магии слишком явственно скользили страх и нервозность. Она то и дело испуганно озиралась по сторонам, словно проверяя, не подкрадывается ли кто к нам. «Веселый предстоит денек», – пробурчал Янор и положил свою лапищу мне на плечо. «Беатрикс, прошу, не отходите от меня». «И от меня», – добавил Седрик, прежде недовольно сверкнув глазами в сторону бывшего палача. «А ты держись около меня», – сухо приказала Дейла Кайлу. «Иначе ремнем отшлепаю, понял?» Рыжий маг промолчал, но, судя по его потемневшим от гнева зеленым глазам, он был уже на грани настоящего взрыва эмоций. И я искренне надеялась, что его воспитание истинного дворянина рано или поздно растворится во вспышке гнева. В конце концов, сколько можно терпеть выпадки дрянной нахальной девчонки?